Глава 3. Остров. Большой остров с тропическим лесом и городом около моря, с небольшим аэропортом. На выходе нам надели цветочные гирлянды. Леонид свою сразу снял, а мне она понравилась. От нее сладкий цветочный аромат и его себе забрала. Нас уже ждал внедорожник с открытым верхом. Едва успела захлопнуться дверца со стороны Леонида, как водитель вдавил в педаль газа. Хорошо успела схватиться за поручень. Мое желание осмотреть окрестности с высоты джипа чуть не стоило сломанной шеи и шеи мужа. Ведь на него я бы упала. Ну, кто знал, что сразу поедет? Принц с опаской посмотрел, но ничего не сказал. Он и всю дорогу был очень молчалив. Скосила глаза. Красив, зараза. Мы приехали на огромную одноэтажную виллу. Первый день был чудесный. Едва выйдя из душа, я почувствовала его руки на талии со всеми приятными последствиями. После мы пошли гулять. Оказалось, что он тут отдыхает не в первый раз. Мы говорили о море, картинах, собаках, которых он не любит. Истории и темы плавно перетекали одна в другую. Параллельно показывал местные достопримечательности. Сходили, купили купальник, платье, тапки на пляж. Ему не особо интересен был этот процесс, только платил, разговаривая по телефону. Подумав, взяла себе шляпу и очки. Жутко голодные пришли в ресторан. Живая изгородь, аккуратные столики под навесом. Плетёные кресла и вид на пляж. На каждом столике живые цветы, идеально белая скатерть. Сидим, ужинаем. Он заказал множество разностей, глаза разбежались. Наверное, я выгляжу как слон в посудной лавке. 3 раза роняла вилку, зацепила бокал вина. Белая скатерть теперь с ярко-красным пятном. Чувствую себя не в своей тарелке, совершенно неуклюжая. Он спросил про родителей, ответить я не успела. К нам подсела красивая миниатюрная брюнетка, сев прямо на мой рюкзак. Хорошо ноут оставила на вилле. Ухоженные руки в кольцах, прическа, какие красивые волосы. Светло-голубые глаза, обрамленные густыми ресницами. Аккуратный нос, пухлые губы, большая грудь, тонкая талия. Эффектная, ничего не скажешь. И они явно близко знакомы. У него от нее все в груди закипело. Вот тебе и новость. Почувствовала, что я тут не к месту. Не посмотрев на меня, на нее смотрит. «Лидия, я отойду ненадолго». Я и до этого чувствовала себя не в своей тарелке. У меня все падало. Я была совершенно неуклюжая. А тут еще и та кукла пришла. «Я могу составить вам компанию?» «Пошли». «Да ладно, я тоже хочу послушать». Разозлился. Радует, что не на меня. Он встал и вышел в сторону крытого зала. Девка, ловко подцепив моллюска моей упавшей вилкой, съев его, поймала мой злорадный взгляд. Чуть не подавившись им, пошла за Леонидом. Пожелала вслед, чтобы моллюск оказался не первой свежести. Прождав сейчас, я отправилась в крытый зал. Их не нашла. Попыталась спросить у администратора, где пара. Тот по-русски не говорит. Потерла пальцами, показала на столик. Мне тут же вынесли красную бархатную книжку, там чек и чаевые. Вернула ему ее, не тронув деньги. Он стал шире улыбаться. Видимо, сумма там приличная. Спустилась к морю. Это очень обидно. Хотя этого стоило ожидать. Побыла в сказке, и хватит. Да здравствует суровая реальность. Принц. Размечталась. Иду вдоль береговой линии. Дождь собирается. Порывами холодный ветер. 4 девушки на пляже. Подошла ближе, полупрозрачные. Духи. Темные длинные волосы, круглые лица, узкие глаза. Маленькие широкие носы. Слегка пухлые губы. Поговорить с кем-нибудь хочется. Можно и с ними. Достала то, что было в карманах. «Добрый вечер. У меня только сосательные конфеты. Будете?» Улыбаются и молчат. Пожала плечами и хотела пойти дальше. Но одна дотронулась до руки. Улыбнулась уже я им. Вновь протянула конфеты, взятые из самолета. Та, что посмелее, забрала. Одну оставила себе, остальные передала сестрам. Заговорила тонким, практически детским голосом, наполненным ветром. «Меня зовут Сиана. Я старшая сестра. Это мои младшие. Миана, Ниана и Риана. Мне приятно ваше доверие. Но свое имя называть не буду. Я вас первый раз вижу». «Скажешь духу имя, он сможет взять тебя под контроль». Это проявление их доверия было немного странным. Хотя, может, они думали, что я наивная дура и назову свое. Конфеты они взяли. Обычно злые духи на контакт не идут. «Можно называть меня Ли». «Как Брюс Ли? Драться так же умеешь?» Насторожилась. Какие-то они слишком грустные. «Нет, разве что 2 пробить смогу. Надеюсь, демонстрировать не понадобится?» Миана тоскливо посмотрела на меня. «А сердце свое отдать не хочешь?» «Вот так поворот!» «Если честно, то не сильно удивлена». Покрутила у виска, пошла дальше. Они за мной. И спрашивается, зачем я заговорила? О чем думала? Хорошо меня Ева с детства учила правилам общения с духами. «Нам правда очень нужно. А ты станешь одной из нас». Меня бесконечно радует эта перспектива. Они едва не в голос вчетвером. «Это же чудесно!» Сарказм не понят. И они продолжили. «А то нас Дави с пляжа выгоняет. И теперь у нас будут силы отстоять свой пляж. Давай скорее, а то он скоро придет». Еще сильнее разозлилась на себя. Вот я умею впутываться в неприятности. И сейчас сама полезу туда, куда не нужно. «Где ваш Дави?» «Он сказал, в полночь придет. Он очень силен. Наш пляж там. Там замечательные камни. Лес спускается прямо к океану. Рай. А он хочет все отнять». Ничего лучше не придумав, пошла с ними. Вышел щупленький маленький парень. Это не в переносном смысле. Рост не больше 1,40 м. Они за меня спрятались. Обернулась на них. Духи воды и боятся этого мелкого. Парень, увидев меня, удивился еще больше, чем я. Но не смутился. Заговорил на английском. Понимая его через слово, но смысл того, что он хотел сказать, я уловила. «Это мой пляж, вот документы». Чтобы стать сильнее духа места, нужно найти вещь, к которому привязана душа, забрать ее или уничтожить. Обращаюсь к девушкам. Я говорить по-английски не могу. Он мне в школе так и не дался. По рукам он меня не понимает. «Что он забрал у вас? Оно у него с собой?» Старшая сестра, показывая на него. «В рюкзаке за спиной. Это остатки нашего бога моря». Парень решил сбежать. Только я гимнастикой и бегом занималась с 4 лет. В лес он не побежит, там духи его тормозить будут. А по пляжу я его быстро догнала, крича «стоп». Нужно сказать, что оказался достаточно быстрым. Схватила за рюкзак, мужчина руки высвободил и побежал дальше. «А, знай наших. Главная цель у меня в руках. Догонять дальше я его не стала». Как говорится, русская женщина и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. И слону хобот оторвет, если нужно. Так что правильно испугался. Открыла рюкзак, там огромная перламутровая спиралевидная раковина какого-то моллюска. Девушки запищали от восторга. Только отдавать я им ее не спешу. Раковину взяла, в свой рюкзак переложила. Его рюкзак оставила на песке. Я этих вижу в первый раз, кто знает, что им в голову придет. А это надежный залог моей безопасности. Когда буду уезжать, отдам, обещаю. Их лица так и вытянулись. Но грусть была недолгой. Поняли, что я после собираюсь отдать. Меня принялись обнимать. Их прикосновения были хоть и прохладными, но далеко не неприятными. Значит, я правильно сделала, что помогла. Есть духи, от которых от одного присутствия в дрожь бросает. Часто они были людьми, но еще при жизни перестали ими быть. Хотя не всегда. Тот же кот Баюн никогда не был человеком и не прочь закусить людским сердцем. Как духи говорят, отличный источник сил, особенно когда взыграл охотничий инстинкт. Но таких немного, большинство, как эта четверка, живут себе на своей территории, никого не трогают. Дождь так и не пошел. В доме я оказалась первой, прошлась по комнатам, убедилась, что я одна, и вышла на крытую веранду со столиком и гамаком. Вид на слегка штормящее море меня успокоил. Решила тут остаться. Легла в гамаке, наслаждаясь морским воздухом. Принц вернулся только к утру. Почувствовала издалека. Пришел, прошелся по дому и лег в кровать. Полежал и вышел. Я также в гамаке. На него смотрю. Он еще на меня злится. Хотя он больше растерян и напуган. Вот и что делать? Матом орать или пожалеть? Я выбрала второй вариант. А зря. От меня ждали не этого. Что-то случилось? Его мой вопрос еще сильнее расстроил. Вот же муженька судьба послала. Ладно, на будущее учту, что сначала поорать, потом выяснять. Обычно после подобного следует сцена ревности. Что ты хочешь от меня? Мне неприятно, даже больно. От разочарования хочется удавиться. Ну, преувеличила немного, хотя нет. И вправду злиться начала. Он почесал свой ежик и предложил. Пойдем в дом. По словам, едва ли не по слогам, цедя каждое слово. «Я хочу поспать на свежем воздухе». Нужно быть идиотом, чтобы не понять, что меня сейчас лучше не трогать. Ветер холодный с моря, ему явно холодно. Про то, что я сама пришла недавно, я промолчу. Я все-таки настаиваю». «Настаивает он. Сам напросился. Если так хочешь, получи порцию негатива. Если не хочешь сцену ревности, не трогай меня, пожалуйста». «А нет, все, сам виноват, не смолчу. Ты сбежал с ужина, на который сам пригласил, а после пришел под утро. Непонятно, где шлялся всю ночь. Мягко говоря, ты меня унизил при своей...» Имя само пришло в голову. «Диане!» Окончательно растоптал мою самооценку, которая до того была не сильно высока. «А еще...» Развернулся, ушел. Не стал дослушивать. Что еще? Свернулась и уснула. Завтрак принесли на двоих. Но я и сама с ним справилась. Цветы, куча вкусняшек. Его нет. Море штормит. Дождь срывался. Но на смену тяжелым грозовым облакам пришло солнце. Лежу на берегу. Целый кусок пляжа в моем распоряжении. И обед мне сюда принесли. Может, и не сильно он мне нужен. Смотрю на свои руки. Коротко подстриженные ногти, не покрытые даже лаком. Вспомнила расписные золотом ее длинные ногти. Тонкие пальцы. Ухоженные волосы, красивые украшения. И я в джинсах и кроссовках. Он под стать ей такой же ухоженный. Даже в джинсах и рубашке. Да, я ждала чего-то другого. Нужно видеть плюсы в любой ситуации. Я загораю на пляже под соленым ветерком и ласковым солнышком. Но что-то это меня сейчас не радует. Решила по городу погулять, подумать. Увидела сырую рыбу. Может, попробовать запечь? Так как я местного не знаю, пришлось жестами показывать, чтобы мне ее почистили. Меня поняли, еще специями обмазали, жестами показали, что нужно ее в духовку поставить. Показала пальцами жест «Окей». Мне с улыбкой два больших пальца. Оплатила и пошла. Если учесть, что рыбка в переводе на наши деньги мне обошлась в 500 рубликов, то за такую цену мне ее и запечь должны были. Приготовлю сразу, вдруг мой муженек придет раньше. Меня успокоило, что на кухне электродуховка. Учитывая мое отношение с огнем, была бы газовая, как дома, то готовить самостоятельно не рискнула бы. А с электрической проблем быть не должно, пока нет открытого огня. Посмотрела на линию горизонта. А дома-то ночь. Соскучилась я за солнышком, а оно уже клонится к закату. Решила выйти на веранду, понежиться под закатными лучами. Только я осуществила задуманное – дым. Из кухни повалила черная пелена дыма. Недолго думая, побежала туда. Печка загорелась такой силой. Водой тушить нельзя, огнетушителя нет. Что делать, куда бежать? Как позвать на помощь? Мужчина восточной внешности заскочил с огнетушителем. Потушил. Кашляя от дыма, он вывел меня на улицу. Показываю на этот кошмар и смотрю на него круглыми от ужаса глазами. «Я только включила, она загорелась!» Заговорил на русском языке с легким восточным акцентом, улыбаясь во весь рот. «Сломанная была. И разве можно позволять такой красивой женщине готовить? Куда ваш муж смотрит?» Смутил. Лучшего ответа я не придумала. «А он работает в офисе?» «Наверное. Я в этом совсем не уверена. Он так и не рассказал, кем он работает, где. Не сказал, что вчера произошло. И у меня сложилось впечатление, что он был крайне растерян. Вроде и говорит со мной. Сам мыслями не тут. И самое главное – странный запах. Убойно-приторный запах цветов. Настолько душный, что от него дышать было нечем, даже на веранде. «Пусть себе работает. Меня Найджаром зовут. Я владелец этого скромного домика». «Скромный владелец этого скромного домика, площадью больше 300 квадратных метров. Решил поделиться тем, что он владелец не только этого домика, но и семью ресторанами и еще одной гостиницей. Но эта вилла его любимая, только для самых дорогих гостей. Принес меню всех своих ресторанов, предложил выбрать, чтобы лично он привез. Решила, что сама схожу. С большим трудом его выпроводила и отправилась по ресторанам. Что я могу сказать? Картошка для них экзотика. Выбор пал на чистое ухоженное место, а блюда были взяты после пришествия администратора, который плохо говорил на русском, хорошо на английском. Он честно пытался объяснить на смеси русского с английским, что и как готовится, и с чего стоит начать попробовать местную кухню. С трудом, но мы друг друга все-таки поняли. И результатом оказалась довольная. Муженек пришел, когда стемнело. Все еще было теплое. Сел ужинать. Все, как мне запаковали, так и поставила, только вскрыв. «Чем воняет? Что это?» «Местная еда. В ресторане купленная. Я свою порцию уже съела. Это твое. Вкусно!» хоть и дорого. Обошлось мне сие удовольствие в 1000 рублей. Если честно, то сильно расстроилась тратам. Но хоть за электродуховку счет не выставили, и то хорошо. Он еще привередливо обнюхал все, только потом есть стал. «Дымом воняет, гарью». Круглые глаза сделала, не очень хочется рассказывать всю глубину моей неумелости. Достал простой кнопочный телефон. «Это что за пережиток прошлого?» «Лучше спрятать свое недоумение». «Странный подарок, особенно учитывая, во сколько нам обходится номер в сутки. Может, он не богат? А теперь стыдно в этом признаться?» «Хотя Найджар точно обозначил, что Леонид не друг, а клиент, один из тех, кто периодически снимает его скромный домик. А если Леонид исходил из того, что заряд держит дольше?» «Точно. Он, наверное, думает, что я забываю заряжать телефон. Вот, заботится». Ай да Лида, молодец! Сама сначала расстроилась, потом оправдала, а затем похвалила. Улыбнулась ему. «Это на случай, если потеряешься. Хоть городок и маленький, мы с тобой, когда гуляли, его обошли практически весь. Тут местная сим-карта. Свой номер я вбил. Вот карта. Купи, что понравится». Обнял меня, а затем поцеловал. Проснулась. Он на другой стороне кровати. Я подвинулась к нему. Когда встала, его уже не было. А на выходе из дома меня встретил Найджар. «Экскурсовода вызывали? Только тут и только сейчас самые красивые уголки острова. Совершенно бесплатно. Только чтобы в прекрасных глазах незнакомки появились искры радости, а туман печали развеялся. Как к вам можно обращаться?» «Лидия...» «Я не думаю, что Леониду это понравится. Как бы вежливо отказаться?» «Лидия, это имя ласкает слух. Прошу в мою машину. Ваш супруг разрешил показать вам город». «Если он разрешил, кто я такая, чтобы отказываться?» «Кабриолет, кожаные сиденья, дорогущий салон, машина, напичканная электроникой. Он весь обвешанный золотом, золотые кольца, цепочка, золотые часы. Куда я попала?» «Видимо, за правильную жизнь в рай. Сад бабочек, океанариум. Еще и в приятной компании. Сначала он платил, наверное, в общий счет потом включит. Потом я вспомнила про карточку, оставленную Леонидом, и платить стала сама. Затем повел меня по магазинам и на урок рисования. Это лучший день за последние несколько лет. Когда вернулась, было темно и достаточно поздно. Найджар помог занести покупки, вежливо попрощался и вышел, не обратив на Леонида никакого внимания. Леонид ужинал, внимательно наблюдая за мной и Найджаром. Села напротив. Он сердитый. Ох, пахнет ссорой. А такой замечательный день был. Думала, меня приревновали. Где уж там. Аж расстроилась. Я много потратила. Он сам сказал, чтобы я брала, что понравится. Показала ему столик. Понравился. Коврик. Еще кое-что по мелочи. Рассказала про урок рисования. 10 000 в один день много, согласна. Оказалось, не рублей. Извинилась. Да, в математике я не блистала. Вроде бы и ему постаралась найти ужин вкусный. Заказала заранее. Начал упрекать, что я сама не готовлю. «Не расскажешь, что я пыталась?» «Про то происшествие я молчу». Найджар попросил не говорить. Он думает, что печь была неисправная. Да меня в ней никто не готовил, а лично не проверил после покупки. «Еще попытаюсь готовить, но не тут. У меня не очень хорошо получается, но я попробую». Улыбнулся. Почти оскал вышел. С трудом спрятала зашевелившийся страх и показала одеяло. Предложила вернуть, сказал, не нужно. Еще про перевозку объяснил, что теперь весь этот негабарит обойдется в копеечку. «А самое главное, куда ты это все купила?» «Мы отсюда уедем, по своим квартирам разъедемся. Но мы же дальше будем жить вместе, верно?» «Ну вот, в то место и покупаю». «Я так думала». Перебил меня. Неприятно после его слов стало. «Давай не будем спешить». «Где тут логика? Сам меня в жены взял, а жить раздельно? Где тут логика? Или что-то уже поменялось? Теперь десятки предположений судорожно сменяют одно другое». «Зачем ты тогда, если мы не будем жить вместе? Я думала, можно сдать мою квартиру и снять другую. Как ты себе это представляешь? Если мы живем в разных городах, увольняться ты не хочешь». «Смотри, за ипотеку я плачу 10 000 в месяц. Сдать ее можно за такую же цену. Мне обещали прибавку к зарплате. Сейчас я получаю 23 000. Можно снять побольше. Если ты добавишь, и насчет работы я подумаю. Тогда было все слишком неожиданно. Сначала нужно другую найти, и ты о своей так и не рассказал. Ты о себе просто ничего не рассказывал». В очередной раз мои слова проигнорированы. Я, видимо, воздух сотрясаю. «А если в твоей?» Задумалась. «Ну, почему, собственно, и нет? Можно и в моей, но это тогда я точно зря купила. Поставить будет некуда. Хотя это как прикроватный столик со стороны окна, одеяло. Как раз второе понадобится. Ты же не любишь спать под одним. С тебя тогда ремонт. Если бюджетно, то давай хотя бы обои поклеим. Бетонные стены надоели». Выпил вино. Безразличие перешло в раздражение. «Я не просто тебя не чувствую. Я даже понять не могу. Разобрать, говоришь ты правду или играешь. Ты видишь, что я достаточно состоятелен, и снять квартиру для нас не составит мне труда. К чему эта игра?» Тут мне противно стало. Было желание швырнуть ему его карту в лицо. С трудом его пересилило. «Мне не нужны твои деньги. Тогда к чему этот скандал был?» «Да, еще скажи, что я был нужен». «Ну вот представь себе, заинтересовал ты меня. Иначе зачем бы поехала сюда? Решила, что чем судьба не шутит? Вдруг ты действительно мой суженый? И я понять не могу, чем заслужила подобное отношение к себе? Что я тебе сделала, Лёня?» У него настроение мгновенно изменилось. Он успокоился, выдохнул. «Прости, пожалуйста. Забыли. Столик действительно красивый». «Ну, забыли так забыли». А столик металлический, с золотой змеей, свернувшейся клубком и поднявшей голову. Я, как его увидела, пройти мимо не смогла. Извинился искренне. Действительно чувствует себя виноватым. Положила его карту на стол, он вернул ее мне. «Она твоя». Я ее больше не взяла. Пошла, за свой ноут села. Уже, конечно, лучше, но обида гложет все еще. «Можешь взять мой». «Обойдусь, вдруг счет выставишь». «Прости, я сорвался». Взялся за голову, долго так просидел, хмурясь, пока снова не заговорил. «Запах гари. Ты пыталась меня приворожить». «Это неисправный электроприбор. Вчера загорелся. Найджар его уже заменил». «Больше не смей заниматься темной магией. Снова узнаю, не прощу». «Прелесть. Я опять во всех смертных грехах виновата. Знать бы еще в каких. Было бы совсем замечательно». Утро. Его уже нет. Как-то не задалась семейная жизнь. Ощущения после вчерашнего ужасные. Вытерла слезы и села на кровати. Четверка в окно стучится. Ни Анна, и не думая воспользоваться дверью, открыв окно, в него забралась, оставляя мокрые следы на деревянном полу. «Там духа дерева хотят убить». «Я что, похожа на службу спасения?» Хотя ни разу не отказывала. «Если могу, почему не помочь? Мимо все равно не пройду». И это всяко лучше, чем сидеть тут и слезы на кулак наматывать. Надела новое платье, очки, волосы распустила. Подумав, взяла рюкзак, кинула туда бутылку воды. Они все ждали в нетерпении. «Ведите», — сказала, вздохнув. Пришлось лететь, чтобы за ними успеть. Наверное, часа два ушло, устала жутко. Прилетели мы на другую сторону острова. Увидев, что там творилось, я забыла об усталости. Огромное дерево со множеством столбов, занимающая несколько сотен метров, изнывала от боли. Тяжелая техника роет один из столбов. Представьте, что вам медленно отрезают руку. И вы с небольшой задержкой ощущаете это. Тихо заговорила, спрятавшись за дерево. «Сиана, внутри машин есть двигатель. Там сгорает топливо. По температуре ты должна почувствовать, он очень горячий. Если туда попадет вода, он выйдет из строя. Это как раз работа для духов воды. Я дам вам своей крови. Духу, живущему в моем доме, она давала сил, когда ей было нужно. Но это создаст связь между нами. Ты согласна?» Она кивнула. Недолго думая, достала маникюрные ножницы, завалявшиеся в одном из боковых карманов. Проткнула палец. Выдавила каплю крови и протянула ей. Она взяла каплю на палец и облизнула. Мгновенно стало ярче, и в глазах исчез зрачок. Растворилась в воздухе и появилась около машины. Тут же заглохли двигатели машины, пошло большое количество пара из-под капотов. Выбежавшие водители были доказательствами, что она все сделала правильно. Мы же побежали оттуда, пока нас не заметили. Прибежав на нашу сторону пляжа, я долго лежала на песке. Не могла восстановить дыхание. Смотрю на девушек, их трое. «Где Миана?» «Она осталась убедиться, что работа не восстановится». «Я думаю, теперь вы знаете, что нужно делать. Залив водой определенные части техники, можно надолго парализовать их работу. Лучше соленой. Это техника. Поэтому нужно было, чтобы вода появилась в камере внутреннего сгорания. Я думаю, несколько подобных повторений, и они оставят его в покое. Еще есть зеленые пластинки. Также они бывают красные, оранжевые. Я потом покажу примерно какие. Они тоже воды боятся. Только там, где много людей, технику чтоб не трогали. Поняли? Синхронно кивнули. Поняли, ну и хорошо. А я, с трудом встав с теплого песка, отправилась в свой скромный домик. Руки трясутся так, как будто я выполняла силовые тренировки. Открыла холодильник, он весь забит разнообразными судочками, фруктами. Думаю, за это стоит сказать спасибо Найджару. Овощи, выложенные колечками, сверху соус и большой кусок мяса. То, что нужно. Когда потратила столько калорий. Записка. «Снять фольгу и разогреть в микроволновке. Приятного аппетита!» Чуть подумав, написала на листке «Спасибо» и прикрепила к холодильнику. Снова вытерла слезы. Получить больше заботы от совершенно незнакомого человека, находясь в медовом месяце. Это только мне так повезло. Вернулась к четверке в одном купальнике и накидке. Они танцуют. Даже я слышу этот ритм моря. Ноги сами стали танцевать. В ушах звук прибоя, сила воды. Она успокаивает. Яркое голубое чистое небо. Море без единой волны. Далекий шум леса, пение птиц. Краб, спешащий вернуться в море. Черепаха, выползающая на берег и не обращающая на нас никакого внимания. Знает, что не причиним ей вреда. В этот момент позавидовала духом. Тому, что они это единение чувствуют постоянно. Вскоре появилась Эмиана, чем-то очень огорченная. Первая мысль была, что не получилось. Но она сказала, что никто и не думает продолжать работу. Сиана толкает Миану вперед. «Рассказывай, она должна знать». Та, помявшись, тихо начала говорить. «Летев обратно, я видела мужчину, с которым ты живешь. Он был с девушкой. Он звал ее Диана». Чуть помолчав, еще более неуверенно продолжила. «Они целовались. Он ее обнимал». Неприятный холодок пробежал по моей спине. Все, настроение танцевать пропало. Не прощаясь, отправилась обратно на виллу. Сев за ноутбук, провела так весь вечер, стараясь не думать о плохом. Она могла обознаться. Чувствую себя страусом, но не хочу пока об этом думать. Заказав через Найджара ужин, попросила включить его в счет за номер. Моих денег осталось не так много. Пришел, поужинал, ходит по комнате. Смотрю на его недовольную физиономию. По ней заехать хочется, особенно в свете того, что я узнала. В итоге первой заговорила я. «И что случилось?» «Я тебя не чувствую. После первой ночи я должен был тебя почувствовать, если учесть, что я выпил твою кровь». «Как у тебя день прошел? И что ты хочешь от меня услышать?» «Нормально. Твои мысли на этот счет». «Я ничего не знаю в ведовстве. Если нормально, то почему твои движения резки? Ты явно раздражен. Или это я тебя раздражаю? Или ты что-то скрываешь?» Смотрю на него, понятно, кто главная причина раздражения. Видимо, прогулки с той сисястой приятнее. «Следишь за мной?» Ну, это уже можно расценить как признание. Отвернулась от него. «Нет, я не следила. Я была в другой стороне острова. Но нашлись те, кто видел и скрывать не стал». «Этого больше не повторится. После шабаша всегда много дел. Я уехал не вовремя. Но я же не вспоминаю твою прогулку с Найджаром». Вот это уже слишком. Все. Чаша терпения лопнула. «Он сказал, что ты сам об этом попросил», — перебила я его. «Когда это я его об этом просил?» «Он так сказал. И он не посмел меня коснуться. Не то чтобы целоваться». Психанув, встала из-за стола. «Так это правда». Переворачивая всю посуду и отправляя ее на ковер, звон разбитого стекла эхом отдавался у меня в ушах. Если до этого у меня были сомнения, то сейчас они растворились окончательно. Видимо, своим уходом взбесило его. Слышу, как он ходит по комнате. Закрыла глаза, сердце стучится. Так хочется, чтобы он прижал, обнял, чтобы сказал, что это недоразумение. Как чувства за столь короткий срок дали столь глубокие корни? Как я могу быть готова быть с ним, несмотря ни на что? Он практически на моих глазах с другой женщиной, а я молчу. Легла в постель, укрылась с головой, лежу и плачу. Он пришел, тихо шепчет «прости». Повернулась к нему, уткнувшись в грудь. А затем вновь появилось ощущение, что он тут, потому что надо. И целует, и обнимает, но механически. Уснуть так и не смогла. Взяла его ноутбук и большую часть ночи проиграла. Он спит. Смотрю на него спящего, улыбается во сне. У него такая красивая улыбка. Он такой милый. Пока я любовалась им, меня в игре убили. Вышла из игры и до утра читала книгу. Всю ночь не спав, решила поставить все точки над «и». Вышла на кухню и стала ждать, пока он проснется. С трудом дождалась, пока он позавтракает. Знал бы он, скольких усилий мне стоило не начать разговор, пока он поест. Едва последний кусок он закинул себе в рот. «Почему ты так холоден ко мне?» Чуть подумав, встал, себе еще кофе налил из кофемашины. Оборачиваясь, начал говорить. «А ты как думаешь?» «Я не знаю, поэтому и спрашиваю. Тебе захотелось сказки? Пыталась приворожить?» «Да и ладно, этим многие грешат». «Не получилось?» «Ладно. Что ты сделала, чтобы было по-другому?» «Первое. Я не ворожила. Я не умею и об этом уже не раз говорила». «Второе. Любой женщине хочется сказки и встретить принца на белом коне. Влюбиться. Это естественное желание, привитое сказками с детства. Только почему принц, который сам нашел меня, сам взял, настолько жалеет о своем решении?» «Влюбиться. И я тебе понравился?» «Мне казалось это очевидным. Хочешь признания?» «Я не буду первая признаваться. Может быть, я и ошиблась. Может быть, он настолько закрытый человек. Меня тоже нельзя назвать открытой. Руки к щекам, они горят». Кивнула и покраснела еще больше. Он внимательно за мною наблюдал. Улыбнулся. «Ты мне понравилась. Твой озорной нрав, прямой взгляд, твоя стеснительность. Я собираюсь жениться по-настоящему, по магическому обряду. Но для этого ты должна была принять мою силу. С этим возникли определенные сложности. Ты не принимаешь мою силу. От слова совсем. Если я тебе действительно нравлюсь, мы будем пробовать снова». Улыбнулся. У него такая красивая улыбка. Снова утонула в ней, в его охровых глазах. «Попробуем? Иди сюда». Я едва оторвалась от нее и кивнула. Подошла к нему, села на колени, сама поцеловала его. А после он вновь начал хмуриться. Когда после близости не ласка, не поцелуй, а суровый взгляд. Видимо, я действительно какая-то не такая. Отстранилась от него. Он очень удивлен. «Я сделал тебе больно? Лидия, что с тобой?» «Я тебе не нравлюсь. Я неправильная». Ушла от него, закрылась в ванной. Он стучался, уговаривал открыть. Ему звонили, и в итоге он ушел. Нарыдавшись, вернулась спать. На этот раз он вернулся к обеду. И я проснулась перед его приходом, но вставать не стала. Погремев посудой, он пришел в комнату. «Лид, я не знаю, в чем причина, но я тебя не чувствую. Даже во время близости. Женщин, не имеющих сил, я чувствую во время близости. Могу сказать, что она чувствует. К ведуньям и прикосновения достаточно. А ты? Ты как закрытая книга во сне, которую нужно открыть, но она все время ускользает». «Это так важно?» «Да, это очень важно. Такое бывает, когда люди не подходят друг другу». «Но я-то чувствую тебя. Видимо, ты подходишь мне, но я не подхожу тебе». У него телефон разрывался, долго сидел, в итоге ушел. А у меня на душе камень. Снились кошмары, какое-то болото, откуда никак не могла выбраться. Кто-то гнался за мной, липкий и противный кошмар, спать после которого не хочется, а сил встать нет. Поняла, что в комнате я одна. Встала, прошлась. В окне снова эти четверо. Увидели меня, зовут. Вышла к ним, не накинув халат. Белье или купальник, какая разница. Несмотря ни на что, я рада, что тут побывала. Помогла этим четверым дурашкам. Может быть, именно за этим я и должна была тут побывать. «Мы долго думали и решили, что будет лучше, если ты увезешь наше сокровище с собой. Было бы, конечно, лучше, если бы ты осталась тут, но мы понимаем, что это невозможно. Так как я выпила твою кровь, расстояние проблемой не будет». Я согласилась. Вечером мой принц пришел, в очередной раз извинился, стал расспрашивать о том, как я узнала, что он встречался со своей бывшей, если я не следила. Убеждал, что между ними ничего нет. Мне рассказали. «Кто?» «Кто да кто? Какая разница?» Нет, он не успокаивается, как будто это так важно. Познакомилась с местными девушками по ту сторону пляжа. Показала на джунгли. «Больше туда не ходи, там опасно». Забыл предупредить, чтобы ты туда не ходила. Местные вне города далеко не миролюбивы. Боишься, что снова узнаю лишнего? Ох, как я его взбесила. Походив по комнате, психанул и вышел. Отрицать этого он не стал. Снова гуляю по городу. От компании Найджара отказалась, не то настроение. Да и с прошлого раза остался осадок, его обман. Он сказал, что не смог смотреть, как такая красивая девушка грустит. В дом идти не хочется. Знакомое ощущение, как будто он рядом. Отель. Что бы ему тут делать? Нехорошее подозрение и тянет туда. Никого нет, коридоры пустые. Прошла на второй этаж. Смотрю на дверную ручку. И нажать хочется, и убежать, сверкая пятками. Дверь закрывается на карточку. Вот я сейчас нажму на ручку, пойму, что она закрыта, и уйду с облегчением на пляж. Так и решила сделать. Только дверь поддалась. Мне открылся обзор на кровать. Что я могу сказать? Он действительно меня не чувствует. Сверху на той брюнетке с большими сиськами. И целует их весьма страстно. Не помню такой страсти ко мне. Оторвался от нее. Его золотистые глаза. И следующее, что я помню, наш с ним домик. Одежда на мне. Значит, ничего не было и мне не привиделось. За окном бушует ураган. Порыв ветра разбил окно на веранде, веткой принесенной откуда-то со стороны моря. Какие-то банальные слова извинений. Мне настолько больно, сил ответить нет. Попытался взять за руку. Пощечину со всему размаху дала. Аж голову его развернула. «Не прикасайся ко мне! Никогда!» Встала снова нехорошо, голова закружилась. Аккуратно села в кресло и зарыдала. Ночь прошла в молчании. Я не вылезла из кресла до утра, хотя он ушел спать на диван, предоставив мне кровать в единоличное пользование. Но идти туда не было ни малейшего желания. Гроза на улице, как отражение моего внутреннего настроения. Наутро он остался дома. Этот приторный запах, который по приезду сюда мне не понравился, стал совершенно невыносимым. Сводит меня с ума, добавляя к ансамблю разбитого сердца и головной боли еще и тошноту. Предложил чая. Только глаза на него подняла, он отвернулся и ушел. Не нравлюсь ему. Собралась и ушла гулять, несмотря на дождь. Вымокла до последней нитки на нижнем белье. И дождь стеной не теплый, почти как наш, осенний, ледяной. Очень одиноко бродить по городу одной. Он жалеет, что женился на мне. А я жалею себя, что умудрилась так влюбиться в гада. Хожу, пинаю камушки, случайно оказавшись на асфальтированных улицах этого уютного городка. Вернулась, но в дом не зашла. Дождь перестал. Хотя, судя по тучам, ненадолго. На глаза попалась эта четверка. Девчонки резвятся. Для них моя грусть непонятна. Когда столько воды, нужно веселиться. Это время, когда они становятся сильнее, впитывают энергию стихии. Они резвятся и танцуют. Огляделась вокруг, а я вернулась на пляж. То самое место, где встретила их впервые. Повела пальцами, поняла, что и я ощущаю силу в воздухе. Практически так же, как перед шабашем, но все-таки иначе. Медленно иду к бушующему морю. Смотрю на тучи, стремительно бегущие на меня. Сверкнула молния. Ударила в море. Совсем близко. Раскаты грома оглушают. Еще одна. И еще, и еще, и еще. Сила в воздухе течет через меня. Подошла к самой кромке воды, так, чтобы вода касалась ног. Забыла о нем, о жалости к себе. Воздух наполнен озоном, вдыхая его вместе с силой. Вдали появился смерч, как завороженная смотрела на огромную воронку, гуляющую вдали. Чувствую, как подошла к какой-то границе. Еще немного, и я перейду ее. И перешла бы, если бы Леонид не появился рядом. Сейчас пожелаю его смерти, убила бы. Легко смогу это сделать, и он не сможет мне никак помешать, каким бы сильным ни был, и наказания не последует. Много людей пропадает в шторм. Только вот его глаза померкнут, а я полюбила их. Его короткие волосы, его губы, его улыбку, внимательный взгляд. Десятки разрядов разрывают воздух позади, и его голос практически потерялся в какофонии раскатов грома и шума моря. Скорее почувствовала, чем услышала. «Пойдем, тут опасно». Закрыла глаза, мысленно пожелала ему счастья. Спросить у него, зачем он это сделал, зачем женился. Хотя он и сам не знает. Смотрю ему в глаза, они такие же золотистые, такие же любимые. Он впервые на меня посмотрел по-другому, как будто до этого не видел. Так, как я хотела, чтобы он смотрел на меня до этого. Попытался дотронуться до щеки, но статическое электричество ударило его. Руку одернул. «Не прикасайся ко мне. Ты потерял это право». Заказала билет домой. Позвонили из аэропорта. «Ты со мной даже не посоветовалась». «Я не хочу ложиться с мужчиной, который делит со мной кровать, потому что надо. У тебя есть та, которая тянет. Почему я должна на это смотреть, Лёня? Из-за денег? У меня не было их и раньше. Перебьюсь и сейчас. Ответь, пожалуйста, зачем мне это? Я хочу любить, хочу быть любима. Я хочу, чтобы на меня смотрели с любовью. И ты люби, и будь счастлив». Он взбесился, но я зла больше. «Ты такая правильная, аж тошно. Что тогда не полюбила?» Перебила его, накричала, чувствуя, как статическое электричество наполняет комнату. «Дотронься до любого предмета и ощутишь». «Замолчи, пожалуйста. Ты бы имел право открыть свой рот, если бы меня застал на ком-то. И рассуждать о любви. А так, закрыл свой рот и не открывай. Мне плевать было на ведовство. Мне плевать было на деньги. Мне понравился ты. Представляешь, с чего-то решила, что мы можем быть счастливы. Что да, ты чертов принц. И да, на неделю я поверила в сказку. Закрыла глаза на все. А то я не догадывалась, где ты был той ночью и днями. Но это был перебор». В дверь постучали. Хотел рот открыть. «Рот закрыл и слушай сюда. Развод оформишь так же быстро, как и оформил наши так называемые отношения. Я еду в аэропорт. У меня самолет через 2 часа. Все, что купил мне, можешь подавиться этим. Чеки лежат на комоде. Стопочкой. Весь неликвид можешь вернуть. Видеть тебя больше не могу. И не хочу». Все мои вещи были собраны меньше, чем за минуту. То, что мы купили тут в первый день, принципиально не взяла. Только свое и раковина. Успокоилась и спокойно продолжила. «Фамилию верни девичью. И мои чувства тут с самого начала не играли никакой роли. Ты не готов был что-то строить. Ты не порвал с прошлым. Поэтому не смог меня почувствовать. И да, я тебя почувствовала. Если бы ты хоть раз поинтересовался, ты бы узнал об этом». Утерла слезы. «Это больно. Больно и обидно. Дождь вновь поливает». На выходе встретилась с его водителем. Посмотрела на него. Он на шаг назад отступил. Прошла мимо него к приехавшему такси, не оборачиваясь. «Я и так знаю, что происходит позади». Леонид также сидит в кресле, руками голову держит. Его водитель стоит в растерянности, не зная, что предпринять. Села в машину. Вот только тут меня отпустило. И я разрыдалась. Я и раньше понимала ситуацию, но, как говорится, надежда умирает последней. Вот и у меня она долго билась в агонии. Аэропорт. Все рейсы задерживают из-за грозы. Подходят 2 в форме местных правоохранительных органов. На английском языке и жестами объясняют. Поняв, что я их не понимаю, нашли переводчика. Просим пройти на досмотр. Прошла с ними. Мои вещи осмотрели при мне, выложив все на стол. Меня досмотрела еще женщина. Для полного счастья мне не хватает проблем с законом. И что делать в подобных случаях? В фильмах требуют адвоката. Достаточно быстро пришел низенький кругленький человек. Объяснил мне, что меня обвиняют в контрабанде и незаконном вывезе моллюска. Ничего лучше не придумав, соврала, что купила. Хорошо, чек сохранился. От покупок в сувенирной лавке, где я брала тот красивейший столик. Сказали, все проверят, а пока посадили в камеру с 5 женщинами. Ни лавочек, ни кроватей, бетонный пол, бетонные стены и вонючая дырка в полу. Эти мелкие курицы попытались на меня наехать. После сегодняшнего дня? Ну-ну. Посмотрела на них так, что попятились. Сели вокруг вонючей дырки и сидели, ее охраняли. Нужно позвонить. Кому? Так и не решив, кому звонить, села на пол и горько заревела. Скоро решение само появилось в окне. 4. С таким удивлением, почему я не выхожу и почему плачу. Вот и как им это объяснить? Попыталась. Что-то для себя решив, они ушли. Прорыдала половину ночи. Рыдала бы до утра, если бы свет не включился. Найджар, как я ему рада была. Повисла у него на шее, он обнял. Мне вернули ракушку и все мои вещи, даже извинились. Только сейчас среди них я заметила того мелкого, кому в табло дать на пляже хотела. Посмотрела на надпись на форме. Читать на английском я могу. Держу ракушку в руках. Минар и Нарп. Я запомнила твое имя. И не только я». Четверка его имя услышала. Он побледнел, упал на колени. «Это благодаря тебе я сюда попала». Упал на колени, что-то на своем языке заговорил. Найджар по-другому на меня посмотрел. С уважением, что ли, или удивлением. Стал переводить то, что он говорит. «Он просит оставить его грязную жизнь ему. Он капитан этого управления». «Этот мелкий? Скажи ему, что он будет жить, если они не тронут дерево на другом конце острова. Я думаю, он поймет, о чем речь. Оно самое древнее на этом острове». Он переводил, они что-то ему отвечали. «Он говорит, что это не в его силах. Ту часть острова выкупил очень влиятельный человек». В окне лицо Сианы с сестрами. «Скажи, что в том дереве живет часть духа острова, и в их интересах не дать ему погибнуть. И его жизнь тоже не в моей власти. Я не буду за него просить, если он не гарантирует, что к дереву больше не прикоснуться». Вновь длинный диалог. Найджар прикрикнул, но ко мне обратился совершенно с другой интонацией. «Он сказал, сделает все возможное». Окно распахнулось. Они с ужасом смотрят на мокрые следы на полу. Через мгновение с криками выскочили из комнаты. Остался только бедный Найджар и еще один человек в костюме, который, чуть подумав, тоже решил уйти, только спокойно. «Нам же за жизнь не стоит бояться!» Я покачала головой, попрощавшись с девушками. «Они не опасны, если их не обижать. Это они тебя попросили помочь?» «Судя по всему, да. На полу было водой написано твое имя и одно слово – помоги. Как понимаю, с мужем так и не сладилось». «Нет, мы расстались. Девушки на берегу в благодарность тебе оставят подарок. Как вернешься на виллу, прогуляйся по пляжу. Подарки духов не бывают бесполезными». «Я понимаю, что для тебя это быстро и не совсем к месту, но как ты смотришь на то, чтобы встретиться вновь?» «Я очень хочу домой. Мне нужно привести чувства и мысли в порядок». Найджар отвез меня в аэропорт. Решил остаться со мной до отлета самолета. Билет обменяли, с носителем языка все прошло быстро и без проблем. Пока Найджар отправился за кофе, увидела чуть дальше сладкую парочку. Лёня с Дианой. Спряталась за колонной в отражении, наблюдая, как он остановился. Осмотрелся и прошел в VIP-зал. Найджар напугал, когда он рядом оказался. Он посмотрел на дверь, за которой скрылись эти двое. «Они летят на другом самолете. Я через несколько недель прилечу, найду тебя». В крайне неловком молчании мы попили кофе. Он проводил меня до самолета. На этой ноте мы с ним расстались. Я села на место около окошка и уснула.